Глава 16. Несмотря на далеко не радостный, а скорее с точностью наоборот повод, его величество великий король объединенных драконьих земель не мог не улыбаться. Наконец-то ему представился повод на вполне законных основаниях увидеться с той, которая владела его сердцем, думами и снами. Справедливости ради отметим, что, во-первых, поскольку его любимая женщина не пострадала, то повод для огромной радости у него тоже был. А во-вторых, радость свою он ото всех мастерски скрывал за гневом, для коего у него были все основания. Ведь леди Бергитта Станфорд-Рингер была деканом не какого-то там факультета, а факультета, созданного по его личному распоряжению. И все в треклятой академии, в которой ее пытались испепелить, об этом знали. Все знали, что леди Бергитта Станфорд-Рингер и ее женский факультет находятся под его личным патронажем. «Это не просто покушение на жизнь декана специального факультета. Это прямой вызов моему правлению. Это прямой вызов мне и моему авторитету». Сжав руки в кулаки, в бешенстве рычал он, узнав о нападении. «Каким образом подобное стало возможно? Куда смотрела служба безопасности? Служба безопасности не какой-нибудь академии, а военной. Той, которая должна быть неприступной крепостью. Той, которая вроде как наш щит и меч». Как, я вас спрашиваю, как в самом сердце нашего оборонного потенциала могло произойти подобное?» Сверля взглядом министра образования, гневно вопрошал он. Не знаю, что ему на это ответить, Августин Блумарин лишь бледнел и тяжко вздыхал. Королю, впрочем, его ответы и не нужны были. «Я хочу лично услышать объяснение Дирвуса и начальника службы безопасности этой ни на что негодной академии. Как денег дай, так они лучше. А когда дело доходит, так выясняется, что они даже своих же на своей же территории защитить не могут. Это просто вопиющая некомпетентность, возмутительная профнепригодность. Просто позор. Приготовьте мне карету. Я немедленно отправляюсь в академию». Решительно поднявшись с трона, объявил он. Королевский кортеж выехал из дворца уже через 15 минут и помчался с такой бешеной скоростью, что ветер свистел не только в ушах возницы, но и самого короля. И все же король не сомневался, что когда его кортеж остановится возле ворот Академии, Дирвус и начальник службы безопасности треклятой Академии уже будут его ждать. Так и вышло. И первый, и второй стояли у ворот, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Ваше Величество, для нас...» — начал было Дирвус, но король прервал его резким взмахом руки. «Не надо. Не надо рассказывать мне, какая для всех вас честь видеть меня в стенах вашей Академии». Словно от назойливой мухи отмахнулся король. «Переходи сразу к делу. Я хочу знать, каким образом стало возможно нападение на мою, то есть твою сотрудницу? Как твоя служба безопасности могла пропустить такое? И что за демонщина вообще происходит? Я не ожидал, разумеется, что все пройдет без сучка и задоринки. Скорее, даже наоборот, я был уверен, что леди Рингер и ее подопечным будет очень и очень нелегко. Но попытка убийства? Подобного я не то что не ожидал. Мне, в принципе, подобное не приходило в голову. Мне даже на секунду не приходило в голову, что работающие у тебя мужланы настолько не уверены в себе, что кроме как уничтожить Бергитту физически, не нашли другого способа, как ей противостоять. Поэтому я спрашиваю у тебя еще раз. Что за демонщина у тебя здесь происходит? Чем занимается твоя служба безопасности и штатные менталисты?» Ректор Академии судорожно выдохнул. Лицо его было мрачным и напряженным. «Ваше Величество, мы уже начали внутреннее расследование», — начал он. «И пока все указывает на то, что нападение на декана Рингер не внутреннее дело Академии, а...» «Дирвус, не надо!» — зло рыкнул великий король. «И этого тоже не надо, не оправдывайся!» «Ваше Величество, я не оправдываюсь, а сообщаю вам результат расследования», — почтительно, но твердо возразил ректор. «Напавшие на декана Рингер использовали артефакты пятой ступени и на территорию Академии проникли, применив к постовым третьего КПП заклинание подчинения и корректировки памяти уровня архимагов». Король сузил глаза, внимательно вглядываясь в лицо ректора. «Заклятие уровня архимагов и артефакты пятой ступени?» — задумчиво переспросил он. Дирвус Блумарин кивнул. «Я понимаю, что это не снимает с меня ответственности за то, что наемным убийцам все же удалось проникнуть на территорию моей Академии. Как понимаю и то, что внутреннее содействие тоже не исключено. По причине чего мы уже начали ментальное сканирование деканов факультетов, затем просмотрим память профессоров, сотрудников академии и кадетов. Есть такие, кто отказался дать согласие на ментальное сканирование?» — спросил король. Дирвус, слегка улыбнувшись, покачал головой. «Нет, пока нет. Что, к слову, и позволило мне утверждать, что нападение на Бергитту, вероятнее всего, не внутреннее дело академии». Великий король, понимающе кивнул. «Намекаешь на заговорщиков?» «Бергитта в этом уверена», — ответил ректор. Великий король снова понимающе кивнул и спросил: «А что с кадетами, которых подчинили и которым почистили память? Насколько грубо с ними обошлись? Будут ли последствия ментального вмешательства?» Дирвус тяжело вздохнул. «Целители и менталисты делают все, что в их силах, но на то, что оклемаются все пятеро, надежда слабая. Сам понимаешь, когда их мозги продавливали и чистили, никто не осторожничал». «Понятно», — в очередной раз кивнул великий король. «От меня что-то нужно? Дополнительное финансирование на то, чтобы закупить артефакты, например? Возможно, также нужны еще менталисты и целители. Может быть, отправить к вам также отряд гвардейцев из моей личной охраны для обмена опытом?» Дирвус, не задумавшись, даже на секунду кивнул. «Нужно. И первое, и второе, и третье. И еще бы, я не отказался от дополнительного магического барьера вокруг Академии», — предложил Дирвус. «Такого, который бы оповещал о приближении к КПП гостей, обвешанных излишне мощными артефактами». Король приподнял брови. «Губа не дура», — усмехнулся он. «Но ты прав, экономить не стоит. Я обеспечу вам необходимое финансирование и предоставлю своих магов для создания и поддержания барьера. Это все или что-то еще нужно?» Его собеседник на миг задумался. «Артефакторы бы еще не помешали. Думаю, неплохо было бы параллельно ментальному сканированию провести также проверку всех артефактов и магических устройств, используемых на территории Академии. Не хочется, конечно, в это верить, но все же, вероятнее всего, без осведомителей изнутри не обошлось». «Согласен», — кивнул король. «Будут тебе и артефакторы тоже. А теперь я хотел бы встретиться с деканом Рингер. Проводишь меня к ней?»